Глава 47. Чего-то не хватает. Печальный опыт нам дарит терпение. Так бледный изможденный музыкант, уверовав в спасительный талант, смычок сжимает вновь без сожаления и в звуках постигает вдохновение. Элизабет Барретт Браунинг. Вскоре из Милтона приехала Диксон, чтобы взять на себя обязанности горничной, и привезла множество сплетен и новостей. Поведала прежде всего о свадьбе мисс Торнтон, не упустив подробностей о подружках невесты, нарядах и торжественных завтраках, сопутствовавших пышной церемонии. Марта теперь ее личная прислуга. В городе говорили, что мистер Торнтон устроил совершенно роскошную свадьбу, несмотря на серьезные финансовые потери в результате забастовки и срыва контрактов. Распродажа мебели принесла постыдно мало денег, если учесть состоятельность жителей Милтона. Две выгодные покупки сделала миссис Торнтон. На следующий день явился и сам мистер Торнтон, чтобы кое-что приобрести, и, к удовольствию зевак, заплатил за вещи больше, чем запрашивалось. Если миссис Торнтон снизила цену, то ее сын с лихвой компенсировал потери. Мистер Белл прислал множество заказов на книги, но разобраться в его предпочтениях оказалось непросто. Лучше бы он приехал и отобрал то, что ему нужно сам. К сожалению, о Хиггинсах Диксон рассказала мало. Память ее цеплялась за аристократические предрассудки и изменяла всякий раз, когда речь заходила о тех, кто стоял на нижней ступени социальной лестницы. По ее мнению, Николас жил очень хорошо и несколько раз заходил, чтобы справиться о здоровье мисс Маргарет. Единственный, кто интересовался, если не считать мистера Торнтона. Тот тоже однажды спрашивал. «Мэри? О, у нее все прекрасно. Огромная, толстая, неряшливая. Кажется, кто-то сказал, что она работает в столовой на фабрике мистера Торнтона. Отец захотел, чтобы дочка научилась готовить». Диксон не слишком заботилась о связанности своих историй. Да это для Маргарет и не имело значения. Просто поговорить о Милтоне и его жителях было очень приятно. Впрочем, саму Диксон тема мало увлекала. Куда больше ей нравилось рассуждать о мистере Белли и о его речах, свидетельствовавших о твердом намерении объявить Маргарет наследницей. Но молодая госпожа не пожелала развивать эту тему и не стала отвечать на многочисленные вопросы, пусть даже старательно замаскированные под подозрения, наблюдения и утверждения. Все это время Маргарет тайно мечтала услышать, что мистер Белл приезжал в Милтон по делам. В Хелстоне, во время знаменательного разговора, они пришли к единому мнению, что желанное объяснение должно достичь сознания мистера Торнтона исключительно в личной беседе, да и то весьма ненавязчиво. Письма профессор писал нерегулярно, но время от времени, когда возникало настроение, все-таки одаривал названную дочь короткими посланиями. Особых надежд Маргарет не питала и все же откладывала листки с легким чувством разочарования. В Милтон мистер Белл не собирался. Во всяком случае, ничего об этом не писал. Что ж, значит, следовало набраться терпения. Рано или поздно туман рассеется. Письма почтенного джентльмена мало напоминали его самого. Лаконичные, полные жалоб и даже необычной, несвойственной ему горечи. Он не хотел смотреть в будущее, скорее сожалел о прошлом и тяготился настоящим. Маргарет решила, что причина дурного расположения кроется в пошатнувшемся здоровье. Но в ответ на тревожные расспросы мистер Белл прислал сердитую записку, где напоминал о существовании старомодной болезни под названием сплин. Ей самой решать, умственное это недомогание или физическое. Но он сохраняет за собой право ворчать, не предоставляя отчетов о состоянии здоровья. После суровой отповеди Маргарет перестала интересоваться самочувствием старшего друга, пока однажды Эдит не рассказала о своей беседе с мистером Беллом во время его последнего пребывания в Лондоне. Выяснилось, что джентльмен всерьез собирался отвезти подопечную к брату и невестке в Кадис и планировал совершить это путешествие осенью. Маргарет засыпала кузину вопросами, но та вскоре заявила, что утомилась и больше ничего вспомнить не может. Мистер Белл сказал только, что было бы неплохо услышать рассказ о бунте из уст самого Фредерика, а заодно предоставить Маргарет возможность познакомиться с Долорес. Во время продолжительных каникул он всегда совершал дальние путешествия. Так почему бы в этот раз не посетить Испанию? Вот и все. Эдит выразила надежду, что Маргарет разволновалась вовсе не потому, что хочет их покинуть, а потом от нечего делать расплакалась и заявила, что любит Маргарет значительно больше, чем та ее. Маргарет успокоила кузину как могла, но объяснять, как ее вдохновила мысль о поездке в Испанию, не стала. Всякое развлечение без ее личного участия Эдит воспринимала как молчаливое оскорбление или, в лучшем случае, как доказательство равнодушия к ее персоне. Поэтому Маргарет сочла разумным скрыть радость, позволив себе лишь небольшую вольность. Одеваясь к обеду, спросила Диксон, не желает ли навестить мастера Фредерика и его молодую жену. «Но ведь она католичка, мисс. Разве не так?» «Кажется». «О, да, конечно», — подтвердила Маргарет, на миг обескураженная забытым обстоятельством. «И живут они в католической стране?» «Да». «В таком случае должна отказаться. Собственная душа ближе даже дорогого мастера Фредерика. А то все время буду дрожать от страха, как бы меня не обратили в чужую веру». «Честно говоря», — призналась Маргарет, «я и сама не знаю теперь, поеду ли. Впрочем, если поеду, то смогу обойтись без тебя. Не такая уж я важная леди, так что не волнуйся, дорогая старушка Диксон. Возможно, тебя ждет длительный отпуск. Жаль только, что главное слово здесь – возможно». Диксон этот монолог очень не понравился. Во-первых, обидела обращение старушка. Горничная знала, что госпожа называет так всех, кого любит, однако слышать такое в свой адрес все-таки не желала, поскольку, даже переступив порог 50-летия, старой себя не считала. Во-вторых, очень не понравились слова мисс, что обойдется без нее. Ну и, конечно, несмотря на страх, хотелось увидеть солнечную Испанию, а может, даже краешком глаза заглянуть в тайны католичества и инквизиции. Подумав, Диксон многозначительно откашлялась, чтобы обозначить намерение говорить серьезно, и спросила, не думает ли мисс Хейл, что если не заходить в церкви и не общаться со священниками, опасность обращения в католичество минует стороной. Речь, конечно, не о самом мастере Фредерике. Это особый случай. «Думаю, для него все решила любовь», – вздохнула Маргарет. «Конечно, мисс», – обрадовалась Диксон. «Я-то смогу оградить себя и от священников, и от церкви. Меня не застанешь врасплох». Впрочем, может, все-таки безопаснее остаться на родине? Маргарет боялась даже думать всерьез о поездке в Испанию. Но сама идея отвлекла ее от стремления поскорее посвятить мистера Торнтона в истинную причину роковых событий. Мистер Белл прочно осел в Оксфорде и, похоже, не собирался в ближайшее время его покидать. Сама же Маргарет стеснялась не только спросить прямо, но и намекнуть на возможность визита. Точно так же, как не чувствовала себя вправе уточнить вероятность поездки в Испанию. Возможно, идея посетила джентльмена лишь на 5 минут. За весь долгий солнечный день в Хелстоне он ни разу не упомянул о подобном намерении. Скорее всего, фантазия рассеялась так же легко, как возникла. Однако, если это все же правда, то унылая монотонная жизнь отступит перед новыми яркими впечатлениями. Огромную радость доставлял Маргарет маленький племянник. Мальчик был любимцем и гордостью отца и матери, но только до тех пор, пока слушался и не капризничал. При каждом бурном взрыве его темперамента Эдит впадала в безвольное отчаяние и со вздохом восклицала. «О, Боже, ну что с ним делать? Пожалуйста, Маргарет, позвони и вызови Хенли». К стыду своему, в минуту своеволи, Маргарет любила племянника едва ли не больше, чем в миролюбивом настроении, поэтому уводила его в свою комнату, чтобы спокойствием, обаянием и душевной тонкостью победить упрямство. В конце концов малыш затихал, прижимался мокрым от слез личиком к ее плечу и засыпал на руках. Эти моменты казались Маргарет самыми сладкими, самыми дорогими, потому что дарили ощущение тех чувств, испытать в полной мере которые она уже не надеялась. Мистер Генри Леннокс появлялся в доме часто и вносил в жизнь острую пикантную ноту. Острый ум и разнообразные знания молодого, но весьма успешного юриста заметно оживляли обычно бесцветный разговор в гостиной, как и само его присутствие, несмотря на холодность и даже некую надменность. Маргарет заметила, что к брату и невестке он относится с легким презрением, считая их образ жизни бесцельным и пустым. Как-то раз ей довелось услышать, как младший брат резко спросил старшего, навсегда ли тот оставил профессию. Капитан Леннокс ответил, что обладает вполне достаточными средствами и не считает нужным продолжать службу. «И это все, ради чего ты живешь?» – осуждающе уточнил мистер Леннокс-младший. И все же братья сохраняли родственную близость, как бывает в тех случаях, когда один берет на себя роль лидера, а второй готов терпеливо подчиняться. Мистер Леннокс – проницательный, дальновидный, находчивый, саркастичный и гордый, умело поддерживал и развивал полезные связи, поэтому быстро и уверенно поднимался по служебной лестнице. После долгого разговора о Фредерике в присутствии мистера Белла Маргарет ни разу не общалась с ним на темы, выходящие за пределы дома и семьи, но даже ни к чему не обязывающих бесед оказалось достаточно, чтобы развеять смущение с ее стороны и проявление уязвленного самолюбия и тщеславия с его. Они часто виделись, но Маргарет почему-то казалось, что Генри старается не оставаться с ней наедине. Судя по всему, он тоже чувствовал, что они разошлись и во взглядах на жизнь, и во вкусах. И все же в те минуты, когда Леноксу удавалось высказаться особенно точно и выразительно, взгляд его в первую очередь падал на Маргарет, пусть и на мгновение. А в общих семейных беседах именно ее точка зрения интересовала больше всего, хотя он старательно скрывал почтительное внимание.